Представитель Комитета просвещения Корейской Народно-Демократической Республики 1 декабря опубликовал предзаявление, в котором говорится: 28 ноября Министерство образования Южной Кореи огласило через интернет визированный образцовый госучебник истории. В этой связи власти Южной Кореи заявляют, что все мнения относительно нового госучебника истории будут принимать закрытым путем, а потом через процесс дополнения и завершения новый госучебник истории будет использован во всех южнокорейских средних и старших школах в марте следующего года. Это непростительное надругательство над мнением южнокорейской общественности, выступающие против утверждения правительством госучебника истории и злейшие бесчинства тех, кто в открытую идет наперекор течению времени. Что касается нового госучебника истории, то это учебник искаженной истории, составленный в целях реализовать гнусные намерения Пак Ын Хе, пытающийся реабилитировать своего отца и оправдать проамериканские и прояпонские преступления и фашистскую диктатуру. В частности, власти Южной Кореи в новом госучебнике истории, ратуя за северокорейский ядерный вопрос и права человека на севере Кореи из-за провокацию, грубо клеветали на наши достоинства и общественную систему. Это догола обнаруживает цель и преступную сущность попыток южнокорейских властей вокруг использования госучебника истории. Возмутительно то, что при редактировании и составлении госучебника истории ведущую роль сыграли такие подонки, как Чи Сун Сир и ее окружение. Как бы ни беснуются Пак Ын Хе и ее окружение, но истину истории нельзя завуалировать и вычеркнуть. Южнокорейским властям следует немедленно уничтожить клику Пак Ын Хе, которая, предпринимая предсмертные потуги, очерняет истину истории. Они должны вписать новую страницу справедливости и правды в учебник истории, говорится в предъявлении представителя Комитета просвещения Корейской Народно-Демократической Республики.